дракон. Слыхал, нет? В Хенделин морской дракон поселился. Арайна вострила уши. К Иссору приехал какой-то деловой партнер, работающий за пределами Муданга. Вспомнив всеобщий, Иссор решил попробовать немножко попродавать свои массовые изделия за рубеж, но сам погружаться в это пока не хотел, вот и нашел какого-то дельца. Все бы ничего, но тот решил, что может теперь на Муданге останавливаться у Иссора и безраздельно владеть его вниманием в любое время. А у Араи было не так уж много выходных, чтобы сидеть и ждать, пока этот умник отвалит обратно на свой гарнет. «Кто ж его там видел?» — хмыкнул Иссор. «Те, кто в Хенделин ходят рыбачить, сказок не рассказывают. Был бы дракон, привезли бы тушу». «В самой Хенделин уже давно никто не бывал», — покачал головой делец. «Я сам из Худула, знаю там всех. Говорят, пару лет назад туда вообще стало не попасть, хозяин осерчал». Арай хмыкнула. Она сидела на галерее над гостиной, в уютном углу с лампой и диванчиком, где они с Иссором часто вместе смотрели видосы или читали, сплетясь ногами и подкармливая друг друга орешками. Иссор услышал ее и глянул вверх извиняющимся взглядом. «Зато видели, как дракон выходил в море!» — не поведя ухом, продолжил делец. «Огромный! Оранжевый!» Тут уж Арай не выдержала и расхохоталась. Делец недовольно задрал голову посмотреть, кто это там поднимает его насмех. «Огромный, говоришь?» — оскалилась Арай, перегибаясь через перила. «Это с твою жену в обхвате или поменьше?» Иссор тоже выглядел скептично. «Оранжевый? Где ты видел оранжевых драконов? Они же такие синевато-серебристые или на вроде того». «А то, можно подумать, вы их много видели», — фыркнул делец, обидевшись. Иссор приподнял бровь. «Да я вообще-то повидал. Я с Байчхарахом ходил, когда он своего выловил». «А я видела кое-что похлеще», — заявила Арай, спускаясь по лестнице, и на ходу ища снимок в телефоне. «Вот, гляди!» Она сунула торговцу под нос фотку камышинки в рыбьей форме, выделывающей пируэты в бассейне. Тот вытаращился и пробормотал гуйхалах. «Это что ж за тварь-то?» «Подруга моя!» — хищно улыбнулась Арай и подмигнула ошарашенному мужику. «Как раз на днях мне рассказывала, как ездила детей повидать на Хенделин и заплывала в море». «Подруга?» промямлил торговец, забыв даже высказать ей за встревание в мужской разговор. «Ты же... Где ж ты таких подруг находишь?» «А что тебя удивляет?» — похлопала ресницами Арай. «Она жена одного высокопоставленного чиновника. У нас в столице всякого люда много, а среди платиновых карманов нынче модно жениться на девушках со странностями. Правда, зайчик?» Она подмигнула Иссору, который стоял, обалдев не меньше, чем его гость, но тут же сориентировался. «Да, есть такое. Старейшины, говорят, боги благоволят диковинным зверушкам». «Вот как?» — торговец сглотнул и поставил на стол недопитый чай. «Ну что ж, похвально, похвально. Так я пойду, пожалуй?» «В гостевом доме постель готова», — кивнул Иссор. Торговец глянул на него, потом на Арай и неуклюже поклонился, вставая. «Да, я сегодня в столицу лучше вернусь. Завтра еще кое с кем встретиться надо рано утром. Ты не обессудь, хозяин, сам понимаешь, дела». Арай проводила его взглядом и отправила в мойку его заметных размеров пиалу. Так-то намеков не понимать.